Глава 13. Музей советской армии. Если и было в облике дома нечто армейское, то скорее староармейское, времен эполетов, шпор и полковой мазурки. А в боковом его флигеле помещался тогда еще маленький и уютный военный музей. Он не был помпезен, а действительно скорее уютен. Слава побед здесь не трубила в горны, не брецала медными тарелками, не возносилась до небес, а была почти карманной. Маленькие панорамы былых великих сражений, маленькие танки, изысканные макеты кораблей, разве что вражеские знамена, лежащие в навал, вызывали содрогание наглядностью свершившегося и уже успевшего стать музейным поражения. Победа же тут была не в действии, в мощи и славе, не на параде, а как заветная мощь, чуть припахивающая музейной пылью и едва ли не скукой. Чугунная неотвратимость воинской силы являлась наиболее зримо в громадном кругляке морской мины к холодным рогулькам, которой прикасаться можно было лишь с почтением и опаской. Вспыхнув в могучем театре, тут державная мощь скромно затихла, даже чуть пропитавшись унылым канцелярским запахом, более всего исходящим от схем былых боев, с мало чего говорящими воображению стрелками. Впрочем, я любил музей и бывал там не раз. Странно, что этот военный пенальщик упасал от грандиозной открытости внешних пространств, был не слишком надежен, но все же умерял опасность, как окоп. Победе в тесном музее было негде развернуть крылья, для этого площади. Здесь же война становилась игрой, атрибуты ее игрушками. Не войной, а, пожалуй, что детской войнушкой. Но музейчик был не каждый день, а как конфета на сладкое. Каждодневной жизнью и напитанием духа стал парк по левую руку от музея. Туда и вел мой каждодневный путь.